Глава 9. Она почувствовала, что для нее настал судный день, когда Хейке пригласил ее побеседовать наедине, как он это и обещал. Они как раз съели наскоро приготовленный, но очень хороший обед в честь приезда, поданный обычными смертными служанками. Тула то и дело видела их, призраков, выглядывающих из-за столбов, поднимавшихся по лестнице, крадущихся за ней по пятам, словно желавших узнать, куда она направляется. Она заметила, что они любопытны, и то, что она могла видеть их, было для них просто неслыханно. Кто она такая? Что она делает здесь? Тула пыталась привыкнуть к их присутствию, но иногда все же шарахалась от них, поскольку многие из них были такими безобразными, отвратительными, жуткими. Опустив голову, она пошла вслед за Хейке. Винга послал ей сочувственный взгляд. Все же остальное им предстояло решить самим, меченым в своем роду. Они прошли в маленький, обитый темным деревом салон, кожаный диван, шкаф из темного дерева, камин. Это была уютная комната и вовсе не такая мрачная, как можно было бы подумать. Хейке предложил Туле сесть в одно из кожаных кресел, а сам сел в другое. Нервозно стиснув руки, она ждала. У нее засосало под ложечкой. К Хейке она питала уважение. Вздохнув, он сказал: «Так вот почему я позвал тебя сюда, Тула, по причине своих подозрений. Будучи меченой, ты могла бы столкнуться со всеми несчастьями мира. Но во время поездки сюда ты вела себя совершенно нормально. Так что я уже начал подумывать о том, что ошибся. Но когда ты увидела призраков, у меня уже не было никаких сомнений». «Печальный случай», — кисло подумала Тула. Но ведь все это получилось у нее бессознательно. Ее реакция вызвала великое удивление у Хейке и Винги. «Когда же ты начал подозревать меня?» «Этой зимой, когда мы с Вингой навещали Анну-Марию, я уловил сигналы того, что у тебя не все в порядке и что ты собираешься разбудить Тенгеля Злого. Меня это тогда очень удивило. Я попытался вспомнить тебя ребенком, но тогда ты была просто красивой и жизнерадостной толстушкой. Когда же мы приехали в Берквару, ты стала совсем иной. И ты вела себя неестественно». Наклонясь к ней, он спросил: «Давно ли ты сама знаешь об этом? Ведь ты должна была об этом знать». Отвернувшись, Тула сказала: «Думаю, что всегда, с самого начала». Некоторое время он молчал. «Это мне не нравится. Почему ты держала все это в тайне?» Она пожала плечами. Ей не хотелось полного и окончательного разоблачения. «Мне кажется», — сурово произнес Хейке, «ты просто хотела использовать свои способности по своему усмотрению. Не так ли?» Тула прямо не ответила на его вопрос. Она была по-прежнему не уверена в том, как далеко ей стоит заходить в своих признаниях. И она пробормотала что-то по поводу отца и матери. Но Хейке был неумолим. «Ты хоть раз использовал свои способности?» «Только пару раз, но это было несерьезно». «Расскажи-ка». «Черт побери, упрямый козел. Просто я помогла отцу и матери, чтобы был хороший урожай, чтобы не болели коровы и тому подобное». «И никаких злобных поступков?» «Нет», — сказала Тула. Ей казалось, что лучше не рассказывать ему всего. Ведь если она кому-то вредила или кого-то убивала, то только потому, что те представляли угрозу ее близким или другим людям. Разве это не благодеяние? Она не знала, что ответить, даже самой себе. «И что же ты можешь?» — спросил Хейке. «Не так много. Я никогда этим не интересовалась». Но он не сдавался. «У каждого меченого есть своя направленность, или как это лучше сказать. Я, например, нахожусь в очень близкой связи с нашими предками. Ульфхедин обладал способностью замораживать других с помощью гипноза. Впоследствии, когда он с помощью Николаса, Вильяму и Доминика перешел на сторону добрых сил, он научился вызывать духов. Но непревзойденным в этой области был Мар. Сёльве мог притягивать к себе на расстоянии людей и предметы. И так далее. А что ты умеешь?» «Я не знаю». Хейке положил на стол красиво выточенную коробочку. «Подними ее», — приказал он. «Усилие мысли». «Но я не могу». «Попытайся». Его власть над ней была пугающе сильной, и прежде чем подумать о последствиях, она подчинилась. «Дерево, прочь от дерева», — начала она, но тут рука Хейке упала на ее ладонь. «Где ты этому научилась?» «Этого я не знаю». Он рассердился. «Ты увертливая, как угорь, Туло. Ты постоянно говоришь ничего не значащие слова. Это говорит о том, что ты умеешь колдовать. Да, я слышал, что это качество бывает врожденным у некоторых меченых людей льда». На этот раз рассердилась Туло. «Почему ты все время говоришь меченое? Разве я не могу с таким же успехом быть избранной?» Отпустив ее руку, он снова откинулся в своем кресле. «Нет», — спокойно ответил он, — «ты не избранная. У избранных другая аура». «Значит, у меня есть аура?» «Она есть у всех людей, но не все могут видеть ее». Тула не могла припомнить, чтобы когда-нибудь видела ауру. Поэтому она обиделась. «Значит, ты видишь по мне, что я меченая?» «Я уже сказал, что имел такие подозрения. Твоя аура не из самых красивых». «Черт! Черт побери! Черт побери!» «Но у меня нет никаких признаков меченности, желтых глаз и тому подобного». «Пока нет», — ответил он. «Пока. Но ты быстро меняешься, Туло. От маленького, кругленького ангелочка почти ничего не осталось». «Ты хочешь сказать, что я подурнела? Что я стану как... Как звали тут безобразную ведьму из долины людей льда?» «Как Ханна? Нет, я так вовсе не думаю. Могу я посмотреть в твои глаза? Давай подойдем к окну». Они направились туда. Хейке внимательно изучил ее глаза. «Нет», — наконец сказал он, — «тебе повезло. Ничего нельзя увидеть». «Мне очень хотелось бы иметь желтые глаза». Он снова вернулся к столу. «И такую внешность, как у меня?» — сказал он. «Чтобы потом всю жизнь стараться сохранить самообладание, находясь лицом к лицу с человеческой ненавистью, направленной против тебя, как не похожего на них. Ты сама не знаешь, о чем говоришь». «Да, я знаю, что ты имеешь в виду», — тихо сказала она. «Томас тоже пережил это». Хейке кивнул. «Ну так что с коробкой?» — спросил он. «Продолжай свои заклинания». Туа так и сделала. Раз уже ее разоблачили, ей и самой захотелось узнать, на что она способна. И Хейке не был особенно удивлен, увидев, как коробочка сама по себе приподнялась над столом. «Достаточно», — удовлетворенно произнес он, и коробочка упала на стол. Теперь мне ясно, что нужно делать. Тула, — сказал он, печально глядя на нее и беря ее за руку. После моей смерти ты будешь наследницей сокровищ людей льда, мандрагоры и сосуда с живой водой. Но сначала ты должна научиться пользоваться этим, научиться использовать их только в добрых целях. Думаю, для тебя это нетрудно будет сделать, ведь ты сторонишься зла, или как? Думаю, что сторонишься. Я могу научить тебя ухаживать за больными, лечить и помогать страждущим. Иностранцы называют это белой магией. В противоположность черной магии, взывающей к дьяволу. У тебя целебные руки? Нет, думаю, что абсолютно не целебные. Это мы потом проверим. Ты должна знать, что сам я использую лишь те лекарственные средства, которые есть в наследственных запасах. И никогда, никогда не использую яды или колдовские снадобья. И ты не увидишь их, не узнаешь, где они спрятаны. Мандрагора останется при мне, пока я жив. А потом ты посмотришь, примет ли она тебя. Заранее об этом никто не знает. И сосуд Ширы с водой ты тоже не имеешь права видеть. Это не для тебя, потому что ты не пойдешь в долину людей льда. Почему же нет? Ее вопрос прозвучал как вполне естественная реакция. Разве ты не видела, какую власть над тобой имел Тенгель злой? Как ты могла подумать, что сможешь тягаться с ним? Да, ты прав. Хейке кивнул. Ты хочешь, чтобы я научил тебя лекарскому искусству? Да, конечно. Я буду благодарна. Но тогда ты должна пообещать мне никогда не использовать свои способности в злых целях. Обещаю. Сказала Тула, не очень-то веря в подобные обещания. Но она питала такое глубокое уважение к Хейке, что обещала в глубине души постараться как можно дольше избегать таких экстравагантностей, как желать смерти тем, кто ей не нравится. Но об этом она молчала. «Прекрасно», — сказал Хейке. «Тогда я напишу твоим родителям, что ты останешься здесь на несколько месяцев. А потом мы позаботимся о том, чтобы отправить тебя домой». «Да, спасибо», — сказала Тула. Что ей еще оставалось делать? «Ты наверняка знаешь, кто из наших предков является твоим личным защитником. У нас всегда было так, что кто-то за кого-то отвечает». «Да, Вильям и Доминик, не так ли?» «Именно так. И тебе особенно повезло. Оба они избранные. Тебе ведь известно, что избранные стоят гораздо выше нас, несчастных меченых. Они являются избранными в силу своих прекрасных душевных качеств». Тула кивнула с отсутствующим видом. Она считала, что Хейке тоже обладает прекрасными душевными качествами. Но ее занимало другое. «Скажи мне, Хейке, я много думала об этом, но не решалась спросить. Как ты думаешь, те, кто помогал нам в борьбе с Тенгелем Злым у меня дома, они знали, что я меченая?» Как трудно было ей произносить это слово вслух. Но теперь она признала это. Теперь она твердо была уверена в том, что она одна из них. Мысль об этом была ей неприятна. «Я уверен в том, что они знали об этом», — сказал Хейке. «И им было жаль тебя. Они хотели помочь тебе. Иначе разве стали бы они давать тебе таких выдающихся покровителей?» Значит, они знали. И ей от этого было не легче. В тот же вечер у нее возникли осложнения с призраками. И впоследствии она стала сомневаться в том, что с ней действительно произошло это. Все происходило в полумраке, как это бывает во сне, и сама она ощущала какое-то сонное равнодушие. Какие только странные вещи не происходили в этом доме. Стоило ей только лечь в свою чудесную, пахнущую свежестью постель, как она задрожала от испуга. В ее комнате находились 4 призрачные фигуры. Для них не существовало ни дверей, ни прочих глупых человеческих выдумок. Это были 4 демона. Их перепончатые крылья были сложены за спиной. Их взгляды, обращенные к ней, были суровыми и агрессивными, без малейшего намека на юмор. «Хейке, помоги», — подумала она. На миг ею овладела ярость, но она вспомнила слова Хейке. Этих 4 не стоило гневить. Они были опасны и непостижимы. Господи, ну и вид же был у них. Эти огромные... Уф. Тем не менее, она почувствовала ярость и, поджав губы, отвернулась. Собрав все свое мужество, сидя на постели с поднятыми под одеялом коленями, она вежливо произнесла: «Добрый вечер, уважаемые господа. Что вам угодно?» Безумные слова. Что теперь будет? Они пристально и холодно разглядывали ее. Ей рассказывали, как однажды судья Снивель был растерзан на куски призраками. И она затрепетала от страха. Он был их весенней жертвой, но теперь был уже конец лета, подумала она с юмором висельника. Один из них сделал ей знак, чтобы она встала. Дрожа от страха, Тула поднялась с постели. Их половые члены медленно поднялись, достигли немыслимых размеров. Она издала вопль, затаила дыхание. Еще одно движение руки. Они желали, чтобы она разделась. Взявшись за подол ночной рубашки и комкая его от страха, Тула произнесла дрожащим голосом: «Уважаемые господа, вы можете увидеть, как я сложена, но не более того. Я убедительно прошу вас понять это. Для этого я не предназначена, и моему родственнику Хейке и другим могущественным духам из рода людей льда, под покровительством которых я нахожусь, это не понравится». Они не отвечали. Думая о близком конце, она сняла через голову ночную рубашку и стала перед ними на постели, совершенно голая. Они тщательно рассматривали ее сверху донизу, снизу доверху, облизывая при этом губы длинными красными языками. И впервые на губах у них появилась улыбка. Удовлетворенная, наводящая ужас улыбка. Им нравилось то, что они видели. Им очень нравилось это. Тула была смертельно напугана. Ни одна земная женщина не могла вместить в себя их темные, твердые, как камень, конские половые члены. Они должны были это понимать. Но, возможно, это их не волновало. Один из них подошел поближе. Он нацеливался прямо на нее. «Я прошу, не надо!» Взмолилась она. Страшно было смотреть на его лицо с такого близкого расстояния. Его глаза казались огненной преисподней. Его верхняя губа приподнялась. И оттуда показались длинные, острые звериные зубы. И он улыбался многозначительной улыбкой, в которой не было ничего дружелюбного. Наоборот, эта улыбка была дьявольской. Взяв в руку свой огромный член, он принялся водить его головкой по ее бедрам туда-сюда. Член его был холодным, как лед, холодным, как сама смерть. И каждый раз, когда он прикасался к ее чувствительным местам, она чувствовала дрожь. Но вопреки своему неописуемому страху, она не могла отрицать того, что это доставляет ей удовольствие. И тут он попал прямо в цель. Небольшой нажим, и липкая жидкость потекла по ее ногам. Трепет прошел по ее телу от этого ощущения холода, и он вытащил свой член. И тогда другой, с жуткими глазами и острыми зубами на треугольном лисьем лице, принялся водить своим торчащим членом от ее колен и выше, раз за разом. И ей казалось, что она сейчас сойдет с ума от жуткого возбуждения. Потом он воткнулся в нее, и на этом все кончилось. Отвратительная, холодная жидкость потекла по ее ногам. Но теперь Тула была так распалена, что сама пошла навстречу третьему, задыхаясь от страха. И в тех местах, к которым он прикасался, она ощущала немыслимую дрожь. В голове у нее шумело, взгляд потускнел, все внимание сосредоточилось на половых органах, а все остальное просто исчезло из ее мыслей. Настолько это было теперь для нее несущественно. Когда к ней подошел четвертый, она заранее раздвинула ноги и испытала неукротимый оргазм, который явно пришелся всем по вкусу, поскольку воздух завибрировал от явно выражаемого удовольствия. Никто из них не причинил ей боли. После этого они исчезли. Она стояла, прислонившись к стене, еще не отдышавшись, медленно проводя рукой по внутренней части бедер. «Нужно вытереть это», — подумала она. Но бедра и ноги ее были сухими. Ничего на них не было. «Что же произошло?» — подумала она, лежа в постели и все еще стараясь отдышаться. На ней была ночная рубашка, одеяло было натянуто до самых ушей. «Мне все это приснилось?» Были ли это мои собственные фантазии, выражающие тоску по любви? Или же это происходило на самом деле? Никогда мне не узнать этого. Но она сгорала от стыда за свою собственную похоть. Как она могла? Как она могла? Поскольку Тула не умела удовлетворять саму себя, эти четверо страшных демонов время от времени возвращались к ней. Могли проходить недели и месяцы, и каждый раз, когда ей требовалась разрядка, они являлись. И она никогда не знала наверняка, снилось это ей, или же все это она переживала наяву. Но они удовлетворяли ее, и самих себя, более, чем она того желала, и они никогда не причиняли ей вреда. Тула начала понимать, что они покровительствуют ей. Она с уважением относилась к ним, и они ценили это. И если кто-то из призраков пытался каким-либо образом досаждать ей, демоны были тут как тут и прогоняли их. И, как ей казалось, ревниво. Но часто она задавалась вопросом, действительно ли все это происходило в этой странной усадьбе, или же она сошла с ума. Во всяком случае, она понимала, что ей следует как можно скорее покинуть Гростенсхольм. Происходило ли это на самом деле или нет, она стала на опасный путь. Но уехать оказалось не так-то просто. Проходили месяцы, и Хейке, ничего не знавший о ее ночных гостях, пока не хотел отпускать ее, не уверившись в том, что она следует верным курсам в своем ведьмовском искусстве. Отношения между ними складывались прекрасно. Тула была способной ученицей, и они ежедневно занимались. Он изо всех сил старался привить ей доброту. Доброту по отношению ко всем. И Тула слушала, кивала, впитывала в себя его наставления. Но она по-прежнему жаждала получить в свои руки наследственные запасы, как бы много он ни проповедовал ей. Все эти колдовские зелья, яды и снадобья, спрятанные в многочисленных потайных местах, подвалах, чердаках и кладовых Гростенсхольма? Осмелится ли она спросить об этом демонов? Нет, Тула была слишком честной и порядочной для этого. Она чувствовала внутренний раскол и замешательство из-за своей неуверенности в жизни. Хейке ей так нравился. Она с таким вниманием слушала его и так верила, что сможет стать хорошим человеком. И в то же время в ней сидел черт, и она чувствовала в себе неодолимое желание удариться в дьявольщину, сделать какое-нибудь зло. Она чувствовала, что делать зло — это плохо. Скорее всего, ей хотелось сделать что-нибудь необычное, шокирующее. Но это бывало с ней лишь изредка. Обычно же она вела себя примерно и всегда знала, чем ей заняться. Хейке перегружал ее занятиями, Винга болтала с ней как с подругой, и Тула охотно помогала ей по дому и во дворе. Она ежедневно виделась с Эскелем, и они на редкость хорошо понимали друг друга, хотя он и не допускал Тулу к участию в его наиболее диких выдумках. То он скакал, как полоумный, по лугам, то делал какие-то странные изобретения, то отправлялся в Кристианию искать приключений, о которых потом рассказывал Туле. И она подозревала, что он многое преувеличивает. Так что жилось ей хорошо. И поскольку демоны взяли на себя удовлетворение ее плотских желаний, то... Нет, чего-то ей так и не хватало в эти тайные ночные часы. Тепла. Человеческого тепла и того, что, по ее мнению, тоже существовало. Любви и нежности. Все было леденяще холодным в прямом смысле. Все было странно чужим. Все больше и больше она склонялась к мысли о том, что это ей снится, несмотря на то, что временами она видела их и днем, только на расстоянии. Они являлись тогда, когда она готова уже была заснуть, так что она не знала наверняка, снилось это ей или нет. Тула подозревала, что они были плодами ее фантазии, вызванными ее тоской или реальной потребностью. Ведь она же была меченой женщиной из рода людей льда, а значит, в ней сильны были эротические наклонности. Она часто писала домой и получала оттуда письма. Хейке тоже писал туда, писал, что задержит ее еще немного, поскольку она у них хорошо устроилась и усердно изучает лекарское искусство, не медицину, которой она не имела склонности, да и сам он не был признан в профессиональных медицинских кругах Норвегии, поскольку не знал латыни и многого другого. Некоторые называли его шарлатаном, другие – мудрецом, но в округе Гростенсхольм и близлежащей местности он пользовался уважением. Местные врачи признавали его заслуги. Он всегда направлял пациента к ним, если знал, что они в состоянии вылечить его. В тех же случаях, когда врачи были беспомощны, он добивался потрясающих результатов. Они не понимали, как это у него получается, и говорили в таких случаях, что пациент выздоровел сам. Или же говорили, что если бы они продолжили свое лечение дальше, был бы тот же самый результат. Но Хейке ни разу не был обвинен в знахарстве, как многие в его положении. Тула получила разрешение помогать ему лечить приезжавших к нему пациентов. Потом он стал ее брать с собой, посещая больных, а позже он разрешил ей самой, без него, ездить к ним. Это намного облегчало работу Хейке, потому что пациентов у него было много. Но не всегда такую молодую девушку, как Тула, принимали всерьез. К примеру, когда она навестила одну даму в большом имении, неподалеку от Гростенсхольма. Когда Тула осмотрела у нее рану на ноге, а это был простой порез, дама попросила ее достать ей с полки ее вязание. Тула, разумеется, это сделала. Потом дама спросила, не поставит ли Тула на огонь котел с картошкой, раз уж она здесь. Конечно, Тула сделала и это, поскольку женщины, сидящие на стуле, положа ногу на ногу, трудно было пошевелиться. Потом ей пришлось накрыть на стол, после чего взять метлу и подмести пол. Тула возмутилась, но сдержала себя. Когда женщина, услышав на дороге стук копыт, вскочила и с любопытством бросилась к окну, чтобы посмотреть, кто едет, у Тулы появилось желание запустить ей метлой в лицо. Но она вспомнила о Хейке и сдержалась, просто бросила метлу на пол, так что та громко стукнула. «Меня ждут другие пациенты», — сделанным спокойствием произнесла она. «И поскольку вы сами хорошо стоите на ногах, вы и дометете пол». Женщина поняла, что перегнула палку, и произнесла ответную, убийственную реплику только тогда, когда Тула уже вышла за порог. Но сюда Тула уже больше не приходила. Была еще старая фру Матсон, которая превозносила Тулу до небес. Ах, как это мило, что к ней пришла такая красивая девушка и дала ей такое хорошее средство от кашля. Через фру Матсон Тула познакомилась с сыном ее сестры Эфраимом, который жил в Швеции и преуспевал там, но страдал от неизлечимой подагры. Фру Матсон обещала порекомендовать ему Тулу и попросила, чтобы та обязательно навестила его на обратном пути в Смоланд. Но это уже другая история. Так что посещения Тулой больных бывали разными. Некоторым не нравилось, что к ним не пришел сам Хейке. Другие с недоверием относились к ее врачебному искусству. Старики же готовы были проглотить ее, когда она склонялась над ними. Больше всего в ней нуждались одинокие и нищие, и с ними Тула была заботливой, мягкой и доброй. Увидев ее однажды в такой ситуации, Хейке с облегчением вздохнул. Все-таки это ему удалось. Как много хорошего было в Туле. Но он ничего не сказал, когда она так закружила на месте докучливого пациента, что тот врезался в стенку. И когда она с садистской радостью дала одной глупой даме из высшего общества слишком сильное рвотное средство, потому что та хотела похудеть, а в то же время отказаться от пирожных со сливочным кремом не могла. Бальный вечер для молодой дамы был испорчен, но она ни слова не сказала. Ведь она сама просила рвотное средство, а теперь решила, что оно просто не пошло ей впрок. Но Хейке был доволен Тулой, и весной 1817 года он решил, что она уже достаточно обучена и может отправляться домой. И только тогда Тула поняла, как сильно она скучала по своим близким в Смоланде. И по Томасу. Эскель был хороший парень, но всерьез с ним разговаривать было нельзя. Жизнерадостный Эскель не обременял себя серьезными вещами. И Тула была уверена, что он никогда не принимал ее всерьез. Относительно спокойное пребывание в Гроссенсхольме хорошо подействовало на Тулу. К сожалению, перед отъездом с ней произошел очень неприятный случай. Ей показалось, что она не может покинуть имение, не заполучив при этом наследство людей льда. Тайна, разумеется. И она полагала, что знает, где оно спрятано. Конец 9 главы. Глава 10. Она знала, что не может получить Мандрагору. Она будет принадлежать ей только после смерти Хейке. А если чего-то Тула и не хотела, так это его смерти. Между ними установилась на редкость прочная дружба. Вся же остальная часть наследства, огромные, устрашающие действенные запасы, были ее. Да, потому что Хейке ими вообще не пользовался. И не было никакого смысла в том, чтобы все это так и оставалось неиспользованным. Тула не видела этих сокровищ. И у Хейки были все основания не допускать ее к ним, учитывая ее строптивость. Она не видела ни запасов снадобий, ни сосуда с водой Ширы. Но она сгорала от желания овладеть всем этим. И вот уже скоро ей предстояло покинуть Гростенсхольм. И, возможно, она сюда никогда больше не вернется. Дело было в том, что Тула уже искала эти сокровища. Время от времени она оставалась дома одна и пользовалась этим. Она осматривала шкафы, кладовые, запертые на ключ комнаты и чуланы. Но ни разу она не обнаружила даже следов того, что искала. Она не могла себе представить, где же они могли быть спрятаны. Пока, наконец, однажды... Конечно же, как она раньше об этом не подумала? Конечно же, на чердаке. Через 4 дня, когда вовсю сверкало весеннее солнце, ей представился удобный случай. Все наносили визиты по случаю 40-летия Винги, а те, кто работал на кухне, никогда не поднимались на 2-й этаж. Ей не было страшно. Предупреждения Хейки были, конечно же, уловкой, чтобы она не искала ничего на чердаке. Ведь служанки, Эскель и Винга, поднимались на чердак, когда хотели. И ничего там не было опасного. Просто там находились сокровища. Она собиралась увезти их с собой тайком в чемодане. Фляжку Ширы она брать не собиралась. Она ей была ни к чему, поскольку Тула не имела намерения отправиться в долину людей льда. Она собиралась домой. Домой, чтобы учиться колдовать. Почему подняться на чердак для нее опаснее, чем для других? Как раз наоборот. Она ведь была меченой и в некотором роде имела отношение к призракам. Во всяком случае, она лучше знала их мир. В доме было тихо. Тула подкралась к лестнице, ведущей на чердак. Она вставила ключ в замочную скважину. Вопреки всему, ее сердце учащенно стучало. Тьфу! Если это получается у служанок, значит, получится и у нее. Ведь у нее же такие способности. Вот об этом ей как раз и следовало подумать. О предупреждении Хейке. Слуги и Эскель могли ходить туда свободно. А также Эскель. Потому что они не видели призраков. Хейке и Винга были хозяевами Гростенсхольма и заключили с обитателями чердака соглашение. Тула же была залетной птицей, и она не усвоила себе правила неприкосновенности частного жилища. «Мой дом — моя крепость». И нечего здесь делать разным проходимцам. Те, кто жили наверху, не хотели, чтобы их видели. Это было такое простое правило, но Тула этого не понимала. Дверь со скрипом отворилась. «Тсс!» — прошептала Тула с улыбкой. На лестнице чувствовался сквозняк, и у нее это вызвало неприятное чувство. Она вспомнила, каким штормом сопровождалось появление Тенгеля Злого. Подбадривая себя мыслью о сокровищах, она стала подниматься наверх. Там наверху послышался шепот и бормотание. Помедлив, Тула открыла дверь и вошла. Шепот перешел в басовитое, угрожающее гудение. Не такими ли были вибрации смерти, которые слышал Хейке? Она не была уверена в этом, но в голове ее гудело и шумело. Чердак был необычайно просторным, так что она едва различала его противоположную стену. И он был обитаем. Или это были привидения? Она нервозно фыркнула при мысли об этом, не чувствуя особого желания встретиться с ними. Они стояли в выжидательных позах. Они все были здесь. И вид у них был негостеприимным. «Добрый день», — с натянутой улыбкой произнесла Тула. «Не обращайте на меня внимания. Я только поищу здесь кое-что». Снова послышался шепот и оборвался, и начался снова. Он нарастал и стихал, и был вовсе недоброжелательным. Две женщины с торчащими из-под одежды хвостами приблизились к ней с угрожающим видом. Высокий висельник тоже медленно подошел. Глаза его угрожающе сверкали. Внезапно обратный путь на лестницу ей преградили несколько жутких существ. Подошедшая к Туле женщина уставилась ей в глаза своими побелевшими, выкатившимися глазами. Лицо ее казалось голубовато-бледным. «Утопленница?» К Туле подползли на животах какие-то мерзкие создания. Маленькие девочки и мужчины, которых она раньше не видела и которые, судя по всему, умерли ужасной смертью. Все они тянулись к ней, окружали ее. «Но я не хочу причинить вам никакого зла», — испуганно произнесла она. «Хочу только поискать». Теперь речь уже не шла о сокровищах. Теперь она думала о том, как спасти свою жизнь, вырваться отсюда. С этими тварями и впрямь нельзя было шутить. Она повернулась к лестнице и тут заметила, как кто-то рванул ее за платье. Материя затрещала. Низкорослое существо с окровавленными зубами разинуло пасть, чтобы схватить ее за руку. Тула закричала. Она попыталась подойти ближе к спасительной двери, но тут шум стал оглушающим. От криков у нее звенело в ушах. Призраки возбужденно вопили. Тула обернулась к ним, почувствовав рывки за платье и укусы, и завопила от страха. Лестница была так близко, она видела следы крови на руке, пытаясь отстраниться от нападавших на нее призраков. Ей казалось, что все кончено. Никогда она не увидит больше мать и отца. Никогда больше. И тут она услышала глухое, низкое рычание. Четыре демона стояли рядом с ней, окружая ее. Толпа чудовищ закричала и заверещала, и Тула, увидев, что проход на лестницу свободен, вырвалась из когтистых лап, оставивших на ее руке длинные полосы, пробормотала слова благодарности четырем своим жутким покровителям и опрометью бросилась вниз по ступеням. Выскочив за дверь и захлопнув ее, она бросилась с плачем на пол, вся исцарапанная, в разорванном на длинные лоскуты платье. Она услышала внизу торопливые шаги. Хейке и Винга вернулись домой. «Что это еще такое?» — бросил на ходу Хейке. «Что за шум?» «А, Винга! Здесь лежит Тула! Ну почему у нее такой вид?» «Чердак», — прошептала Винга. «Она побывала на чердаке. Не потому ли ты так скоро собрался домой?» «Просто я почувствовал, что дома что-то не так. Но мысль об этом даже не приходила мне в голову». Они подняли Тулу и отвели в ближайшую комнату. Она не позволяла к себе прикасаться, настолько исцарапанной она была. Винга принесла воды и обмыла ее раны. «Ты сошла с ума, Тула!» — сердито сказал Хейке. «Разве ты не знаешь, как это опасно? Зачем тебе понадобилось туда ходить?» Она только всхлипывала в ответ. И когда Винга отлучилась ненадолго, Хейке тихо спросил: «Как тебе удалось выбраться оттуда? Люди погибают там, наверху. Разве ты не знаешь? Помощники Снивеля были разорваны в клочья. Никто не выходит живым из когтей призраков, если сунется к ним на чердак в их владение. Тебе кто-то помог. Кто же? Потрясенная, она не могла вымолвить ни слова. Но Хейке не сдавался. Это не Вильяму и не Доминик. Я знаю, они не властны над призраками. Кто же это был, Тула? Демоны. В отчаянии прошептала она. Хейке онемел. Потом сказал только. Тебе нужно уехать отсюда завтра же. Я хотел написать твоим родителям, чтобы они встретили тебя, но на это нет времени. Ты должна уехать немедленно. То, что ты подвергала опасности свою жизнь, это уже плохо. Но с демонами дело обстоит гораздо хуже. Почему они помогли тебе, Тула? Не знаю. Он потряс ее за плечи. Отвечай мне. Вошедшая в это время Винга спасла ее. «Дорогая Тула, почему ты пошла на чердак?» — спросила эта моложавая 40-летняя женщина. Как обычно, Тула решила прибегнуть к спасительной лжи. «Я знала, что там есть что-то очень важное!» Слова с трудом пробивались у нее сквозь плач, но Хейки и Винга были терпеливы. «Важное для людей льда!» Я хотела посмотреть. Там, наверху. Я думала, что я найду. Она жалобно шмыгнула носом. Это безумие, сказал Хейке, но потом подозрительно спросил. Ты уверена в том, что это и было причиной? Ты меченая, Тула, и ты не проявляла никакого интереса к тайному наследию людей льда. Это неестественно. Я знаю это по собственному опыту. И тут Тула вспыхнула, как порох. Сев, она стукнула кулаком по тумбочке. «Да, да, это так, я искала сокровища. Они принадлежат мне, мне, потому что ты ими не пользуешься, у тебя они просто лежат и гниют». И тогда Хейке улыбнулся широкой, понимающей улыбкой. «Вот теперь ты говоришь откровенно». Теперь я узнаю это вожделение по обладанию наследством. Теперь я понимаю смысл твоего визита на чердак. Я был несправедлив к тебе, Тула. Ты была такой способной, такой послушной и покладистой, хотя тебе приходилось бороться с собой. Я дам тебе кое-что из этих сокровищ в качестве задатка. Ты это действительно заслужила. Тебе от этого легче? Да, спасибо. Пропищала она, совершенно сраженная его добродушием, которого она не заслуживала, по ее мнению. После этого ее обнял Хейке, а потом Винга. Однако Хейке напомнил. «Сегодня ночью ты переночуешь с Вингой, а я перейду в другую комнату. Хотя я и рад, что ты жива, мне совершенно не нравится та помощь, которую ты получила». «Я не понимаю, что это значит». Тула так и сделала. И она была благодарна ему за то, что он дал ей возможность спать в одной комнате с Вингой. Она была страшно напугана. И еще, теперь она уже не верила в то, что демоны являлись ей в фантастических, эротических снах. Они представляли собой нечто большее. Ей было трудно заснуть в эту ночь. По многим, многим причинам. Страх, боль, грусть по поводу того, что она вынуждена покинуть своих друзей. Хейке, Вингу, Эскеля и всех тех, с кем она познакомилась в округе Гростенсхольм. Пациентов, животных во дворе. Но заснуть ей не давала главным образом мысль о том, что эти четыре демона, узнав, что она собирается уезжать, не захотят отпускать ее. И эта мысль наполняла ее ужасом. Что если они захотят отомстить Хейке и его семье за то, что она уедет? Несмотря на то, что ей жаль было расставаться с Гроссенсхольмом, ей хотелось немедленно покинуть его. Хейке был прав, хотя он ничего не знал о визитах демонов. А ведь они посещали ее тогда, когда она чувствовала сексуальное волнение и нуждалась в близости с мужчиной. Тула с содроганием вспоминала ночи, проведенные с духами преисподней. Разумеется, они прибегали к более изощренной технике, помимо прикосновений. И они были тем более изобретательны, чем больше ей этого хотелось. Она принимала их за фигуры из своих снов и, возможно, находилась в своем рода гипнотическом состоянии каждый раз, когда они появлялись, потому что комната казалась ей так странно освещенной, предметы казались расплывчатыми, и все, что происходило, казалось таким отдаленным. Не все-таки происходило это на самом деле или нет? Она позволяла им погружать в себя их ледяные члены, касаться когтями ее грудей и при этом испытывала смешанное со страхом наслаждение. Им нравилось, когда она возбуждалась. Они тоже тогда приходили в возбуждение, и они знали цену ее уступчивости. Возможно, они понимали, что когда-нибудь их встречам придет конец. Ведь она не будет существовать вечно. Поэтому Тула смертельно боялась, что они обнаружат ее отсутствие. Это была бесконечно долгая ночь. Она не могла понять, как Хейке и все остальные могли жить в этом доме в постоянном соседстве с жуткими чердачными существами, бродившими по всему дому. Но Хейке и Винга уверяли, что все прекрасно. Призраки никогда не причиняли им зла, наоборот, они присматривали за домом, и все благоденствовало и процветало под их покровительством. Люди здесь никогда не знали экономических проблем, и имению этому не было равных. И слугам тоже жилось хорошо, они с легкостью выполняли всю работу по дому и по хозяйству, не подозревая даже, что кто-то незаметно и тактично оказывает им помощь. Эскель ни о чем не знал, хотя и говорил часто, что у него есть свой ангел-хранитель. Ангелов здесь не было, но покровители имелись. И, кстати, у Хейке и его семьи не было выбора. Однажды в результате жуткого жертвенного ритуала он вызвал духов, чтобы сохранить Гростенсхольм для своих потомков. И это чуть не стоило жизни ему и Винге. Но много раз потом он думал, стоило ли это делать. В самом деле, призраки не причиняли им никакого вреда. Тем не менее, он жил в постоянном страхе, опасаясь того, что могло случиться. И после того, как с Тулой произошло нечто неописуемое, его предчувствия грозили стать реальностью. Поэтому Хейке тоже не особенно хорошо спал в ту ночь. И только под утро, когда уже забрезжил рассвет, Тула смогла настолько расслабиться, что к ней пришел сон. И то от изнеможения. Но даже эти несколько часов сна благотворно подействовали на нее. Накануне вечером было решено, что Эскель проводит ее. Ведь, во-первых, Винга хотела послать сына с поручением в Кристианию. Это было чисто женское поручение относительно заказанной ею обуви. Во-вторых, Хейке хотел послать Эскеля в Гетеборг, чтобы собственноручно передать важное лекарство уехавшему туда пациенту. Ему не хотелось отправлять это по почте. Так что у Тулы был теперь попутчик почти до самого дома. Они решили отправиться верхом. Это было проще, чем ехать в медленно катящейся карете. Да и Туле было бы легче продолжать путь одной, без Эскеля. У него не было времени провожать ее до самого дома. У него было много дел в Норвегии, но в любом случае он должен был позаботиться о том, чтобы последний отрезок пути она проехала в безопасности. Такой наказ дали ему Хейке и Винга. Но у Эскеля были другие планы, и он не торопился рассказывать о них. Тула попрощалась с Гростенсхольмом. Рано утром, на рассвете, она еле слышно попрощалась со всеми. Она страшно боялась демонов, и Хейке чувствовал ее страх, не понимая до конца причин его. Ему тоже не хотелось, чтобы что-то помешало ее отъезду. Он тоже чувствовал опасность. И он не переставал удивляться тому, что демоны помогли ей. Мысль об этом не выходила у него из головы. И он вспомнил, как к одной служанке Снивеля пристали 4 грозные фигуры, не делавшие никакой тайны из того, что они испытывают к ней эротический интерес. В тот раз они ничем ей не навредили. Но если Тула... Нет, Хейке старался вытеснить эту мысль из своего сознания. Когда Тула была уже готова к отъезду, Хейке протянул ей маленький кожаный мешочек. «Вот, мой друг, здесь 2 снадобья и сокровищ людей льда. Я написал, для чего они предназначены, а также указал точную дозировку на листке бумаги». Тула, знающая, с каким трудом Хейке освоил грамоту, благодарно улыбнулась и подумала, что постарается разобрать его почерк, даже если ей понадобится на это полжизни. Ведь этот подарок был для нее дороже золота. «Но», — предупредил Хейке, — «не злоупотребляй этим». «Разумеется, не буду», — сказала Тула. «Я уже это усвоила». Хейке вздохнул. «Когда на твоем лице такое ангельское выражение, Тула, я ожидаю самого худшего». «Ну, прощай, моя девочка, и не соблазняй по дороге моего сына». «У Эскеля иммунитет против моих дурацких затей», — засмеялась она. «А у нее против моих», — сказал Эскель. «Просто мы не относимся к одному и тому же виду животных». «Вовсе нет, относитесь», — сказала Винга. «Просто вы оба разумны. Еще одно кровосмешение среди людей льда было бы катастрофой». «По-моему, хуже уже некуда», — заметил Хейке. Они обнялись, всплакнули, и Тула с Эскелем отправились в путь. Ее не покидал страх. Ей все время казалось, что демоны смотрят ей вслед. Она не помнила, есть ли на чердаке окна. Разве на крыше не было маленькой башни, сообщавшейся с чердаком? Что, если они теперь стоят там, наверху? Ведь они могут преследовать ее повсюду, где бы она ни была, независимо от времени и места. А если они увидят, что она скачет прочь, и тут же отправятся вдогонку? Или усядутся на коня позади нее? Нет, ей нужно было успокоиться. Но она не могла отделаться от этих мыслей. До каких пределов простирается их территория? До въезда в Гростенсхольм? Или раньше? Она не думала, что дальше границ округа. Хейке как-то рассказывал ей, что все призраки в его доме выходцы из этого округа. Ворота усадьбы. До них еще ехать так далеко. По спине у нее бежали мурашки от страха. Эскель повернулся и помахал рукой своим родителям, но она не смела оглядываться. Ни за что в жизни она не оглянулась бы назад. Может быть, немного позже? Не надо гнать коня. А то демоны, которые, возможно, наблюдают за ней, подумают, что она уезжает навсегда. Господи, что за неразбериха у нее в мыслях? А вот и ворота. Они остались позади. Теперь она спасена? Она не знала этого наверняка. Эскель тоже нервничал, но по другой причине. И Тула еще не знала, по какой. Свой баул ей пришлось оставить в Гроссенсхольме, поскольку они отправились верхом. Но лошадь была выносливой, так что все личные вещи она взяла с собой. А баул обещали передать ее родителям при следующей встрече. Они выехали на равнину. Эскель весело рассказывал о предстоящем им пути, но Тула отвечала немногословно. Ее лицо и все ее тело окаменело от подспудного страха. Ей казалось, что они слишком медленно тащатся по равнине. Наконец они достигли последнего холма, откуда открывался вид на Гроссенсхольм. Эскель остановился и оглянулся. Но Тула не осмеливалась это делать. «Я напишу письмо», — совестливо подумала она. «Теплое письмо, в котором поблагодарю за проведенное там время и проявленную ко мне любезность. Интересно, удивится ли Эскель?» Она усмехнулась. «Я никогда не могу достойно покинуть какое-нибудь место», — сказала она, как бы оправдываясь. «Стоит мне оглянуться назад, как я тут же становлюсь сентиментальной». «Ты? Мне казалось, что ты тверда, как кремень», — сказал он, трогая с места коня. «Мне тоже так казалось. Но во мне есть не только это. Во мне есть все». Это действительно было так. Она была такой сложной, словно в ней соседствовало сразу 20 различных людей. «Почему ты думаешь, что я так тверда?» — поинтересовалась она. Эскель пожал плечами. «Потому что ты никогда не показываешь своих чувств. Никогда не знаешь, что от тебя можно ожидать». «Ничего себе! А он, оказывается, наблюдателен, этот молодой мошенник». Тула была удивлена, что так плохо понимала его. Через некоторое время они въехали в поредевший уже лес, через который когда-то, покидая Гроссенсхольм, скакала верхом Суль, радуясь своей новообретенной свободе. Теперь от этого леса остались лишь отдельные группы деревьев, среди которых выросли дома. Здесь начинались теперь окраины крестьяне. «Со временем город поглотит и Гроссенсхольм», — с сожалением подумала Тула. Этого ей не хотелось. Ей казалось, что Гроссенсхольм был своего рода монументом людей льда. Но разве возможно остановить город? Кто может остановить эту так называемую цивилизацию? Пока они ехали по населенной местности, Тула все больше и больше утверждалась в мысли, что в Гроссенсхольме ей жилось на редкость вольготно. И ей все больше и больше ужасала повсеместная нищета в Норвегии. Разумеется, она знала, что страна переживает трудное время. Норвегия пыталась восстановить равновесие после смены датского правления на унию со Швецией. Кронпринц Карл Юхан, будучи, собственно, регентом, подозрительно относился к норвежцам и имел повсюду своих шпионов, чтобы следить за настроениями людей и попытаться перетянуть их на свою сторону. Налоги были очень жестокими. Многие отдавали государству семейное серебро, и это не улучшало общего настроения. Больше всего страдали бедняки, как бывало всегда в трудные времена. В воздухе ощущалось приближение бунта. Тула слышала, конечно, как вздыхали по поводу тяжелого времени Хейки и Винга, но политика никогда не интересовала ее. И теперь, думая об этом, она вспомнила, что нигде не видела ни одной серебряной вещи. В Гроссенсхольме тоже вынуждены были отдать свое серебро для усиления мощи страны. А может быть, серебряный налог, получаемый в Норвегии, шел в Швецию, в столицу Карла XIV Юхана? Неужели дошло до такого? Но она знала, что норвежская конституция пришлась не по вкусу Карлу Юхану. Ему казалось, что Стортинг обладает слишком большой властью. Король есть король, и он должен сам распоряжаться судьбой своей страны. По дороге им встречалось множество нищих. «Так не должно быть», — с возмущением думала Тула. Теперь она понимала, какой эгоистичной жизнью жила. Но что она могла сделать? Она могла лишь сконцентрироваться на своем маленьком мире, но больше она была не способна. «Похоже, ты сегодня не в себе», — не без агрессивности сказала она Эскелю. Казалось, слова ее вызвали у него чувство облегчения. Словно он чего-то добивался и, наконец, добился. «Да, не в себе», — признался он. «Тула, у меня есть злые планы». Эти слова Эскеля о зле в отношении самого себя прозвучали совершенно глупо. «Что еще?» — сказала она, сдерживая смех. «Вот что, Тула, я подумал, что смогу проводить тебя только до Кристиании». Она была удивлена. Она вопросительно, с вызовом посмотрела на него. И он на едином дыхании произнес: «У меня теперь есть шанс. Я взял с собой выигранные деньги и собираюсь скакать в Эльдафьорд». Выдохнув, он продолжал: «Поэтому я не поехал в карете. Она бы была для нас обузой». «Вот как?» — сказала Тула после некоторого молчания. «А как же обещание, данное твоему отцу, насчет Геттерборга?» «Ты сама сможешь выполнить это поручение. Тебе это по пути». «Почти по пути, да. Ты должен был отправиться туда, проводив меня. Но я смогу это сделать. Да, ведь Эльдафьорд находится не в Швеции. Это название совсем не шведское». «Верно. Мне нужно на северо-запад». Тула задумалась. «А ты думаешь, я справлюсь одна, 17-летняя девушка, в многодневной поездке?» «О, ты вполне справишься», — ехидно произнес он. И Тула подумала, что он знает о ней слишком много. Они никогда не разговаривали серьезно, постоянно болтали глупости, играли в слова, словно дети, шутили и высмеивали друг друга. Они не сказали друг другу ни одного серьезного слова. «Собственно, кто ты такой, Эскель?» — спросила она. «Мы прожили столько месяцев в одном доме, но я совсем не знаю тебя». «И я тебя тоже, Тула. Ты для меня большая загадка». «Почему ты никогда не говорил со мной? По-настоящему?» «Возможно, я боялся. У нас нет ничего общего. И что-то в тебе пугает меня». Она кивнула. «Ты более проницательный, чем я думала. И, похоже, ты не тот, за кого я тебя принимала». «Тула, ты должна понять меня», — с горячностью произнес он. «Я сын двух сильных представителей людей льда, и такие дети обычно ни к чему не пригодны. Они начинают пить, опускаться. Вспомни сына Вильяму и Доминика, Тенгеля молодого. Кто он такой?» «Никто. Нуль». «А сын Лиф и Дага, Таральд?» «Тоже никто. Возможно, он является самым слабым звеном в цепи людей льда. Сын Никваса и Ермелин Альф получился неплохим, но тоже ничего особенного из себя не представлял». «То же самое можно сказать и о сыне Ульфхедина и Элизы, Ионе. Обычный добропорядочный человек, без всяких следов одаренности». «Да, ты прав. И теперь ты боишься сойти на нет? Стать полным ничтожеством?» «Вот именно. Поэтому мне нужно в Эльдафьорд». «Что же тебя так влечет в это место?» «Об этом я не могу тебе сказать». «Могу я отправиться с тобой?» Он строго посмотрел на нее. «Дуреха! Это же мое приключение!» Тула заразительно рассмеялась. Уж не думаешь ли ты, что я более сильная личность, чем ты? Не боишься ли ты оказаться во втором ряду?» Стиснув зубы, он пристально посмотрел на нее. «Ты, Тула, настолько сильна и преисполнена тайн, что тебя просто разит какой-то древней мистикой. Поэтому я и боюсь тебя». «Господи!» — произнесла она, захваченная врасплох. «Этого я не знала». «Но ты держишь все в тайне. О, Господи! Ты ведь скрываешь свое подлинное «я». Кто ты, собственно, такая, Тула?» «Твой отец знает это», — тихо ответила она. «Сама же я точно не знаю, кто я такая. Знаю только то, что во мне живет два различных начала». Эскель удивленно посмотрел на нее. «Я называю сама себя ангелом с черными крыльями», — сказала она, жалобно усмехнувшись. Он фыркнул. «Это может быть лишь маскировкой», — сказал он. «Не то чтобы я видел в тебе что-то дьявольское, но меня не удивит, если ты натворишь что-нибудь такое». Ей показалось, что он зашел слишком уж далеко. Заметив ее недовольство, он торопливо добавил. «Во всяком случае, Тула, я обдумал твое возвращение домой. Здесь, в сидельной сумке, есть одежда, из которой я вырос несколько лет назад. Ты можешь надеть ее». «Одежду для мальчика?» «Да, именно. В ней ты будешь в безопасности». Тула не сразу нашла, что ответить, но, обдумав все, сказала со смехом. «Эта мысль мне нравится». «Да, черт побери, эта мысль очень мне по вкусу. Подумать только, насколько свободно я буду. Но как же мои волосы?» «Я прихватил с собой ножницы». «Еще чего? Ладно, стриги, но не слишком коротко». «Многие мальчики носят волосы до плеч». «А мои формы?» «Наденешь широкую рубашку», — торопливо ответил Эскель. «А сверху короткий плащ». «Не слишком современно», — сказала она, сморщив нос. «Ну, ничего. Что будет, то будет». И тут же громко рассмеялась. «А знаешь, Эскель», — сказала она, — «это будет очень забавно. Ах, как я буду дурачить людей! Буду обводить их вокруг пальца». Тула никогда не задумывалась над последствием своих слов. Она начинала сожалеть о сказанном, когда было уже поздно. Конец 10 главы.